Глава шестая. Неожиданно для Самсонова и остальных, Дамир Хиляев, не доходя до линии артиллерийского соприкосновения с первыми американскими кораблями, замер на полпути и остановился. Причиной тому стал тот самый таймер активации перехода, на который сейчас смотрел Дамир Ринатович и думал, как ему поступить. До следующего прыжка из системы Бессарабия оставалось достаточно много времени, почти 25 минут. В том, что американцы выкинут в Тавриду очередную группу поддержки, никто из наших адмиралов не сомневался. Пять предыдущих прыжков показали, что командующий Грегори Парсон настроен решительным образом взять под свой контроль портал перехода. Вроде бы время на атаку сначала Элизабет Уоррен, а затем и группы Лаи Джонса у Хиляева имелось. Однако это только на первый взгляд. Да, можно было наброситься на пять вымпелов контр-адмирала Уоррен, и у тех особых шансов сдержать превосходящие силы русской дивизии не было. Однако на всю операцию требовалось как минимум 30 минут, включающие в себя сближение, артиллерийскую дуэль, навал и разгром группы. И вот в это же самое время из кольца перехода появятся дополнительные свежие силы врага, корабли которых окажутся как раз за спиной 15-й дивизии, развернуться которой помешают те же вымпелы Элизабет Уоррен. И все, Хиляев в ловушке, хотя совсем недавно был на коне. Дамир Ринатович сильно призадумался и в итоге остановил дивизию на подходе к 200 тысячам километров от американских кораблей, замерев, казалось, в явной нерешительности. Уоррен, группа которой только что вышла из сражения, перевела дух, уже заранее распрощавшись с жизнью, так контр-адмирал была уверена в атаке на себя Дамира Хиляева. И Лая Джонс, видя, что от нашей 15-й линейной опасности нет, снова сосредоточил все внимание и огонь батарей на держащейся из последних сил дивизии Вячеслава Козлова. При этом надо упомянуть, что русские корабли, участвовавшие в сражении, кроме как у Хиляева, все сплошь не имели защитных полей. У американцев же, хотя те и сильно пострадали в битве, такие поля, пусть и истонченные до минимума, все-таки были. Наличие либо отсутствие энергозащиты серьезнейшим образом сказывалось на общих характеристиках сражающихся сторон. Русские дивизии несли куда более значительные потери, и их корабли выходили из общего строя чаще кораблей противника. Вот поэтому Козлов еле держался. Рой истребителей F-4 выполнил задачу, поставленную командующим Джонсом, и обескровил нашу девятую линейную до такой степени, что та не могла долго сопротивляться нажиму американцев. И Лая, заметив это и видя, как корабли Раски один за другим выходят из построения, чтобы хоть немного перевести дух, то есть восстановить мощности, смело повел в наступление оставшиеся у себя под рукой корабли. Их было немного, почти треть от первоначальной численности уже дрейфовала искореженными и без артиллерии. Но оставшихся Илаи хватило, чтобы, резко сократив дистанцию, наброситься и разбить строй 9-й дивизии Козлова. Наши корабли, чтобы не попасть под абордажную атаку или не быть уничтоженными перекрестным огнем, вынуждены были начать полномасштабное отступление. Со своей стороны адмирал флота Самсонов и находящийся рядом с ним на линкоре Бородино Василий Иванович Козицын, перед этим вырвавшись на оперативный простор с несколькими кораблями, развернулись и мучительно стали решать, как же поступить в сложившейся ситуации. «15-я стоит на месте и не реагирует на мои сообщения», — возмущенно воскликнул Иван Федорович. 27-я убегает, пытаясь увлечь за собой рой американских истребителей. На вторую ударную я вообще не рассчитываю, понимая, что Белов, даже если в данный момент двинется с занимаемых координат, попросту не успеет прибыть к переходу. Джонс и Уоррен раскидают наши силы до его подхода. 9-я линейная не выдержала натиска и начала отступать. Что думаешь по этому поводу, Василий Иванович? Уверен, нам надо как можно скорее взять на 15 градусов вправо и на форсаже догнать Джонса, который сидит на хвосте 9-й дивизии, решительно ответил вице-адмирал Козицын, смотря на командующего с экрана. У нас кораблей под рукой немного, но среди них мой Бородино и ваш Громобой, а это уже хороший пробивной кулак. Джонс-младший, увлекшись погоней, не сумеет вовремя среагировать, и мы с тыла атакуем его сводную группу. Тем самым, либо отвлечем на себя американцев и поможем Козлову оторваться, либо, если совсем повезет, вместе с Вячеславом Васильевичем атакуем янки с двух сторон и, наконец-то, разгромим. «Ты большой оптимист, мой друг», — печально покачал головой командующий, но совершенно забыл о двух вещах. Во-первых, о группе Элизабет Уоррен, которая стоит невдалеке и тут же бросится вслед, когда увидит, что наши корабли заходят для атаки на Джонса-младшего. А во-вторых, посмотри вот сюда». Самсонов показал пальцем на тактическую карту, где совсем рядом с Громобоем и Бородино плавали в космосе несколько русских дредноутов из дивизии того же Козицына, которые при разбитии каре и выходе из окружения были подбиты и теперь не могли самостоятельно покинуть сектор боя. «Этих-то кому мы оставим?» — задал вопрос Иван Федорович. «Если Хиляев стоит на месте, а мы погонимся за Джонсом, американцам достанутся все эти корабли. Поэтому вот мой приказ. Оставляем без внимания отступление адмирала Козлова, благо у него имеются все шансы оторваться, и вытаскиваем наши заглохшие на полпути дредноуты из этого пекла». Группа Самсонова снова вошла в простреливаемый сектор, и, несмотря на заградительный огонь кораблей дивизии контр-адмирала Уоррен, сумела на магнитных тросах взять на буксир свои подбитые корабли и вытащить тех из опасного сектора. Между тем, четыре вымпела Великой Княжны, отстреливаясь чем только можно от роя из 500 вражеских истребителей, достигла второй группы своей дивизии и уже совместными усилиями, пятясь все дальше и дальше от перехода, продолжали прорежать ряды американских эскадрилей. Рой, безусловно, выполнил и здесь свое предназначение, обнулив все имеющиеся у кораблей 27-й линейной энергополя, но и потерял при этом до 50 единиц F4. После чего палубники Янки отошли на безопасное расстояние, а капитан-командор Романова, к сожалению, для себя поняла, что с такими израненными кораблями, которые были у нее под рукой, она ничего не может сделать и хоть как-то помочь своим товарищам в секторе сражения. Вернувшись в простреливаемую зону с 8 еле ползущих беззащитных полей и минимальным количеством действующих артиллерийских установок кораблей, Таисия обрекала дивизию на уничтожение. Ну, хотя бы отвлекла на себя всю авиацию противника, которая, погнавшись за Кагулом и другими, оставила без внимания ту же 15-ю дивизию Хиляева. И Дамир Ренатович оказался таки прав на 100%, ибо по истечении 20-15 минут портал снова заработал, вводя в звездную систему очередную, какую Хиляев уже сбился со счета, группу уже из 6 вымпелов врага. Это по-прежнему были корабли из дивизии Элизабет Уоррен, только среди них уже оказалось больше легких кораблей поддержки, что означало, американцы удержали плацдарм перед вратами и сейчас расширяли его, все больше укрепляясь в отвоеванном пространстве космоса. Хиляев не попался в ловушку, и контр-адмирал Уоррен теперь хоть и имела преимущество в мощи и защищенности, но не могла полноценно реализовать их, без возможности окружить нашу дивизию и разбить ее. 15-я линейная, в свою очередь, стала медленно отступать от перехода, только полностью сохраняя боевые порядки и ведя заградительный огонь. Лиза Уоррен начала преследование. Артиллерийская дуэль велась беспрерывно, но американцы так и не решились на сближение, а лишь на дальних дистанциях провожали корабли Хиляева, все больше и больше расширяя жизненное пространство вокруг портала. Черноморский космофлот покидал сектор перехода, в итоге не выдержав вторжения групп американских кораблей и отдав столь ценный стратегический объект врагу. Теперь все и не только Самсонов понимали, что вводи новые дивизии в бой, сбить противника с занимаемых координат уже не получится. Американцы, несмотря на численный перевес со стороны черноморцев, пользуясь тем, что у большинства русских кораблей были обнулены поля, а артиллерия была выбита наполовину в предыдущих сражениях, сумели одержать такую важную для себя победу и закрепиться по эту сторону портала Бессарабия Таврида. Все, враг уже на нашей территории, без возможности отбросить его в подпространство. Теперь главной задачей для командования было вывести имеющиеся соединения из опасного сектора и не попасть в окружение. Самсонов посмотрел на карту. Дамир Хиляев четко, как по учебнику, выводил 15-ю линейную из-под огня, не давая кораблям Элизабет Уоррен окружить себя. Группа самого командующего, взяв на буксир поврежденные дредноуты из дивизии Козицына, также в относительной безопасности отходила все дальше от перехода. Преследовать ее у американцев пока было некому. Вымпелы 27-й дивизии под началом капитана-командора Романовой получили приказ на соединение с Самсоновым. За Таисию Константиновну командующий также не волновался. А вот что касаемо отступающих под натиском Элая Джонса кораблей нашей 9-й дивизии, здесь все было не так радужно. Шанс потерять целое соединение Черноморского флота был очень велик, так как Козлов, постоянно отбивая атаки американцев, не имел возможности развернуть свои корабли и продолжал отход кормой, отчего скорость русских была крайне низкой, и никаких шансов оторваться от дивизии Джонса не было. А Элайя все наседал и наседал, ему даже не нужно было посылать для охвата вице-адмирала Козлова дополнительные силы. Русским на скорости в 4-5 единиц все равно от него никуда не деться. Если бы адмирал Джонс имел такую возможность, он потер бы сейчас руки, но одно это было сделать затруднительно. Юти и Калифорнии выйти вперед строя на 1000 километров и начать сближение с отступающими Раски, приказал командующий Джонс своим штурманам. Пора заканчивать с этой дивизией. Выходим на ближнюю дистанцию ведения огня. Бьем по центру построения противника, разрушая его первую линию. Затем сегментируем и уничтожаем поодиночке.